Пространство без центра и края. Лонгчен Рабджам. Великий защитник, владыка Дхармы, твоя чистота подобна небу. Постигнув природу явлений, ты освободился в основе от самсары и нирваны. Теперь ты неразлучен с умом Самантабхадры. О гуру, бесподобный предводитель существ, я припадаю к твоим стопам. Самсара и нирвана неделимы, как поток знания. Основное нерожденное состояние, в котором явления исчерпаны за пределами понятий, присущий процесс восприятия свободен от воспринимающего и воспринимаемого, обнаженный и бесконечный, всеобъемлющий. Вот это открытость. Все явления — беспочвенные пустотные формы, несуществующие, но явно проявляющиеся, как волшебные иллюзии или отражения луны в воде. Видимые, но нереальные, они никогда не существовали в основе. Неосязаемые, пустотные, обнаженные. Вот это открытость. В каждом миге безграничный поток пустотного естественного восприятия. Все воспоминания и мысли исчезают в пустоте без следа, как в небе. Ум и ментальные состояния беспочвенны, неконкретны и лишены корня. Пустотны и свободны от того, за что можно зацепиться. Вот это открытость. Самсара и нирвана, проявляющиеся миры и живущие существа — все, что переживается, является пустотным, свежим, изначальным, несотворенным состоянием. Не имея опоры или основания, этот поток самосущего восприятия разворачивается беспрепятственно и свободно. Вот это открытость. В этой естественной, светоносной, безграничной основе знания Дхармадхату мудрость победоносных безгранична и совершенно свободна. Мириады явлений изначально чисты, и нет мыслей во внутренней наготе. Вот это открытость. Не концептуализируя ни мига своего переживания, не фиксируясь на вещах, как бы они ни проявлялись, не фокусируясь и не вдаваясь в проекции, свободный и безыскусный поток восприятия есть всеобъемлющее обнаженное естественное состояние. Вот это открытость. Не проецируясь вовне и не сосредотачиваясь внутри, не создавая мысленные построения, вы превосходите все точки опоры. Этот поток за пределами мыслей о медитации и немедитации есть обнаженная самосущая мудрость. Вот это открытость. Неограниченное основное знание, неделимое на сессии и перерывы, это ногое естественное восприятие, свободное от ориентиров. Изначальная длительность дхарма-дхату, выходящая за пределы внутреннего и внешнего, и непрерывное знание дхарма-каи — вот эта открытость. Исконная, спонтанно совершенная мудрость победоносных — основной поток, который не сотворен, а присутствует по природе — за пределами причинно-следственной двойственности, отторжения самсары и принятия нирваны, светоносное осознавание самбхога-каи. Вот это открытость. В этом безупречном состоянии восприятия, не отвлекающимся и не пребывающим, не состоящим из каких-либо вещей и абсолютно беспрепятственным, поток, превосходящий все ограничения, предвзятость, присутствие и отсутствие, непрерывное место проявления нирманакаи. Вот это открытость. Самсарные образы — это беспочвенные пустотные формы, по сути, омраченные состояния, которые никогда не существовали. Эти волшебные иллюзии отчетливо проявляются и не требуют отвержения. Такое видение переворачивает самсару из глубины. Вот это открытость. Личное переживание разворачивается в бесчисленных образах, каях, мудростях, чистых мирах и прочем. Однако все эти беспочвенные пустотные формы проявляются все в той же пустоте, превосходя название сансара и нирвана. Вот это открытость. Все, что воспринимается в состоянии этого знания, индивидуальное переживание, всего лишь выражение пустотного, безграничного восприятия. Оно не формируется из каких-либо вещей и не уходит куда-либо. Недвойственное индивидуальное переживание знания. Вот это открытость. Явления в виде форм, к которым прикрепляются ярлыки, придуманные ошибающимся сознанием, не существуют нигде, будучи потоком, которому неведомы внешние и внутренние стороны. В такой самосущей пробужденности, превосходящей ограничения всех умопостроений, все качества совершенны, а все понятия рассеяны. Вот это открытость. И самсара, и нирвана, проявляющиеся миры и живущие в них существа, воспринимающие ум и объекты восприятия, все это беспочвенно и не имеет корня. Великое совершенство — апогей всех духовных путей и изначальное просветление дхармакаи. Вот это открытость. Основа великой распахнутости без мыслей, без раздумий. Путь дхармакаи, естественное состояние, никогда не расстававшееся с основным пространством явлений и непрерывность плода, реализованное, безупречное и естественное знание, самосущее и неизменное осознавание». Вот это открытость. В пространстве Дхармакайи превосходящие все усилия, самосущее знание, постигнутое в полной степени, парит над пропастью причинных духовных путей. Великая Гаруда изначального осознавания. Вот это открытость. Нерушимое естественное тело, совершенство великой силы, природа великого совершенства, апогей всех колесниц, я, Лонгчен Рабджам, постигший его так, как есть, теперь поднимаю неопускающееся знамя как победу, освобождение от трех миров». Когда каждое существо без исключения достигнет освобождения без всяких усилий, пусть они будут спонтанно совершенны, как Дхармакайя Самантабхадры.